Я хотел прочитать или напомнить нам текст из Евангелия от Матфея, 6 главы, 6 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Но здесь Христос учит учеников, учит народ, как молиться, чтобы она не была показным, не было так, чтобы это было открыто или показное такое, а чтобы она была с Богом. «И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вот об этой тайне я хотел и немножко порассуждать с вами. Апостол Павел пишет в первом послании Тимофею, в 3 главе, 16 стих, «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Вот именно для многих людей это была великая тайна. Потому что, когда Христос открывался ученикам и говорил, что Сыну Человеческому придется пострадать и в третий день воскреснуть, написано, они ничего не поняли. В другом месте написано, они не разумели. Еще в третьем месте написано опять, что они ничего из этого не поняли, а спросить боялись. То есть для них оказалось это тайной. И даже когда Христос воскрес и встретился с шедшими в Эммаус, тогда они говорят, а мы думали, что Он есть Тот, Который избавит народ израильский от рабства. Даже тогда еще они не поняли цель прихода Христа на эту землю. Апостол Павел открывает нам эту тайну и говорит, а нам это открыто Духом Святым. То есть спасение, которое принес Христос, или для чего Христос пришел на эту землю, нам открыто Духом Святым. И эту тайну Бог открывает людям, что есть теперь спасение в Христе, что есть теперь открытая дверь на небо, есть теперь возможность примириться с Богом через Иисуса Христа. Эту тайну Бог открывает нам. Друзья дорогие, но от Бога ничего не скрыто. Я думаю, даже и дети понимают, что такое тайна, да? У детей тоже бывают свои тайны, какие-то секреты, рассказывают друг другу и говорят, напоминая, только никому не говори, это только секретно, это тайна. Как-то я приехал с поездки домой, когда дети еще были маленькие, младшая дочь выбегает навстречу и говорит, папа, а я вам не расскажу, что мы для вас сюрприз приготовили. И уже все рассказала, да? Тут другие завозмущались, она же заплакала. Я же ничего еще не рассказала, а тайну открыла. Друзья, от Бога ничего нельзя скрыть. Мы находим много в Библии таких мест, где об этом говорится. 89-й Псалом. «Пред тобой и тайное наше пред светом». То есть все тайное наше пред светом Божьим. Еще сказано в 43-м псалме, «Ибо Он знает тайны сердца». Послание к римлянам, 2 глава, 16 стих, «Бог будет судить тайные дела». Я думаю, перед Богом, нам всем ясно, перед Богом ничего не скроем. И здесь мы тоже прочитали, «И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Бог знает тайны сердца нашего. Бог знает тайны мыслей наших. И написано, «Зла друг против друга не мыслите в сердцах ваших». А кто это узнает? Пресвитер узнает все ваши мысли. Как вы мыслите друг против друга? Какие у вас расположения друг к другу? Может, злые намерения? Об этом знает Бог. То есть тайное, оно открыто перед Богом. Оно все обнаружено. Иногда маленькие дети, когда они прячутся, закрывают глаза и думают, что их никто не видит. Но они никого не видят, да? Они с закрытыми глазами и думают, что их тоже никто не видит. Спрятались. А все же видят. То есть вот так бывает неразумно прятаться от Бога. Когда Бог знает все, когда Бог знает все мышления наши, все мысли наши, все поступки наши, и все, что человек делает, оно открыто перед Богом. И действительно, вот здесь Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Во второй главе Евангелия от Матфея мы читаем, когда Ирод услышал от волхвов, что родился царь, он, когда выведал от своих, от книжников, от фарисеев, выведал от первосвященников, где должно родиться Мессии. И знаете, когда он тайно подзывает волхвов и объясняет им, вот вы пойдите, узнайте все, а потом мне расскажите, чтобы мне пойти поклониться ему. А какой у него был умысел? Убить. Он тайно подозвал, то есть, чтобы другие не слышали, но с таким лукавством. А кто это заметил? Кто эту тайну знал или увидел? Бог всем руководил. И Бог видел, что Ирод имеет злой умысел и сохранил Сына Своего, Иисуса Христа. Вот так Бог узнает тайное. И еще сказано, что Христос не говорил ничего тайного. То есть Он проповедовал открыто. Он возвещал тайны Божьи открыто людям. Он не прятался где-нибудь, не шепотом говорил, а всегда открыто говорил людям, открывая им истины. Он не говорил ничего тайного. Вот так открыто все перед Богом. И мы видим в Евангелии от Луки, 8 главе, «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Нет ничего тайного. То есть люди часто бывают, что скрывают, да? И иногда удается много лет что-то скрыть. Но перед Богом нет ничего тайного. Я всегда удивляюсь, когда читаю про Иосифа, как братья смогли утаить свою вину столько лет. И они были не один только там участвовал, а братья, там их много было, братьев, и все участвовали в продаже брата своего и в обмане отца своего. То есть они обманули и Иакова, и все эти годы они молчали. Иногда бывает в жизни, когда кто-нибудь на что-то скажет, да? Если какое-то преступление сделали несколько человек, какой-нибудь да предаст. А вот братья Иосифа вот столько лет все скрыли и думали на этом все. Они думали, наверное, что уже никто об этом не узнает. Но пришел момент, когда Бог все открыл, и им самим пришлось признаться отцу своему и все-все рассказать. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Друзья дорогие, так бы хотелось, чтобы у нас в сердце не было намерения что-то тайное скрыть, так замаскировать, чтобы никто не заметил, чтобы никто не узнал. Друзья, нужно это тайное открыть. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Бывают дела, которые открыто, или их заметно. Даже если и сразу не скажут, все равно заметно, все равно это видно. А есть дела, которые нельзя увидеть. Ну, к примеру, как мы участвуем в вечере Господней, достойно или недостойно, может пресвитер определить. Ну, по явным грехам – да. Ну, а может, в сердце есть какое-то осуждение, может, какой-то скрытый грех, может, что-то так есть, а Отец твой, видящий тайное. То есть Бог видит все, и Он видит, вот с каким сердцем мы принимаем вечерю, с каким сердцем мы участвуем, с каким сердцем мы принимаем крещение. Все Христос видит, все это тайное. Бывает иногда трудно определить, человек гордый или смиренный. Хотя иногда на вид кажется, ну, такой смиренный, а внутри, может, есть гордость. Отец твой, видящий тайное, воздает тебе явно. То есть вот именно вот это все тайное, что в сердце происходит, это часто людям, ну, от людей скрыто, а перед Богом все открыто. Я не помню, на каком общении или в каком так разговоре я услышал вот такой случай, рассказывали. В одном месте строили какое-то здание, и часть кладбища мешала этому зданию, строительству. Ну и поговорили там с родственниками, чтобы вот эти могилы перенести, чтобы выкопать и в другом месте закопать, подальше, чтобы вот здесь строительство было. И когда раскапывали одну могилу, они увидели в черепе одного человека гвоздь был. Гвоздь торчал еще. Когда узнали все, оказывается, жена гвоздь забила мужу своему. Ну, неверующие. И вот так похоронили, никто об этом не знал, все было скрыто, и уже, по-моему, около 30 или больше 30 лет прошло. И теперь она обнаружилась. Ну, тут сразу вызвали прокуратуру, все, тут и суд, и так далее. Все тайное открылось. Тайное открылось. Вот поэтому, друзья, то, что человек старается скрыть, это тайное открыто перед Богом. Теперь несколько мыслей по этому тексту. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Я здесь хотел сказать еще одну мысль в утешение нам. В нашем сердце бывают часто большие переживания, которые мы, может, вслух и не можем выразить. А вот там, за закрытой дверью, мы можем все сказать Иисусу. Я думаю, у нас нередко бывали такие моменты, когда у нас и слов уже нет на языке, одни только слезы. А Отец, видящий тайное, Он видит переживания, Он видит нужды наши, Он видит желания наши. Да, может, у нас не все получается, но желание Бог видит, и Он обязательно даст нам помощь и милость, чтобы мы могли правильно ходить дальше за Господом. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И сколько бывает служений, которые совершаются в тайне, которые никто другой не замечает или не видит. Сколько бывает молитвенников за закрытыми дверями, и по их молитвам Бог дает обильное пробуждение, Бог дает обильное благословение. Никто об этом не разглашает, никто об этом не знает, об этом не объявляется в церкви. Вот я столько-то лет молился за того или другого, или за тех молился, или за тех. Мы эти, ну, как бы служения не объявляем, а Бог, видящий тайное, и воздает явно. И я часто думаю, вот те плоды, которые мы видим на молодежных общениях, когда многие выходят вперед каяться, я всегда вот думаю, вот Бог видит тайные молитвы родителей, Бог видит тайные молитвы церкви, народа Божьего, может, тех, которые уже не способны даже какие-то служения нести, но они молятся. Мы как-то приехали в одно место, там маленькая группка, и пожилая сестра, она просила, напишите на листочек, напишите всех служителей, кто как трудится, чтобы мне за них молиться. Она сама больная, сама ходить не может, она прикована к постели, но она молится за всех служителей. Знаете, и не только за служителей, она ведет молитвенную жизнь. Отец, видящий тайное, воздает явно. Я думаю, друзья, это пусть будет ободрением для всех. Любое такое тайное служение, которое совершено во имя Господа, Бог вознаграждает. И хорошо, когда мы это и делаем, потому что, когда вот здесь мы чуть выше читаем, здесь говорится и так, когда творишь милостыни, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть, чтобы служения наши были не на показ, а чтобы она была в тайне, чтобы именно вот такое желание было, чтобы это сделать для Господа, а Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Дал бы Бог нам милость, чтобы мы ходили перед Богом, и чтобы мы не старались что-то скрыть. И мы будем теперь молиться. И если у кого-то есть что-то тайное, которое мучает, которое осуждает совесть, которое не дает покоя, друзья, есть сегодня время открыть это тайное вслух, исповедать, раскаяться, чтобы освободиться, потому что придет момент, когда Он будет судить и тайные дела. Он будет судить все тайное. Поэтому, пока мы живы, пока есть возможность, надо все привести в порядок. И чтобы также наши служения были действительно во имя Господа, были в тайне, и Отец, видящий тайное, воздаст явно. Пусть Господь даст милость в этом. Аминь. Помолимся.